Глава 6. Петроградские гуляния. Всю дорогу до офиса Фома нахваливал машину, которую мне удалось получить от бабушки. Я и не думал, что парень настолько словоохотливый. Когда машина въехала в арку двора, я уже начал сомневаться, что сделал правильный выбор. «Быстро добрались, вашество!» — вздохнул Фома, когда авто затормозило у крыльца. «Ничего», — успокоил его я. «Теперь все выезды в город мы будем совершать на этой машине, а кататься придется много». Это немного успокоило слугу. И я вышел из авто. Фома же перегнал «Империал» на площадку к стене дома. «Надо собрать гаражик», — предложил парень, подходя к порогу. «Я бы сам смог». «Найди материалы, я оплачу», — поддержал инициативу слуги. «И реши вопрос со своей ласточкой». «Что решить?» — озаботился парень. «Отгони ее в ремонт, чтобы наверняка не подводила», — пояснил я. «Все же порой придется на ней гонять по городу». «А княгиня не станет серчать?» «Когда ты начал беспокоиться об этом, удивился я». «Она у вас важная», — пробасил Фома и почесал затылок. «И подводить ее мне очень не хочется». «Это ты призраками впечатлился?» «А он у нее не один?» — ахнул парень. «Дай срок, и у нас в доме их будет несколько», — пообещал я. «Шутки у вас сегодня, вашество!» — проворчал Фома. Я не стал отвечать и направился к порогу. Телефон зазвонил, когда я поднимался по ступеням к дверям дома. Вынул аппарат из кармана, увидел на экране высвечивающийся номер Суворова. Улыбнулся и нажал на кнопку, принимая звонок. «Внимательно слушаю вас, Алексей Михайлович». «Привет, адвокат Павел Филиппович», — послышался в динамике голос старого друга. «Ко мне приехала наша умница Алиса Белова и рассказала одну занимательную историю о том, как сегодня мертвая девушка Оксана давала показания жандарму Иванову». На заднем фоне я услышал веселые девичьи хихиканье. «Было дело», — не стал отрицать я. «Белова до сих пор гостит у тебя?» «Ага, отоспалась с ночного дежурства и сразу же прибыла ко мне. Вот думаем, чем бы заняться. Как насчет прогулки по Михайловскому проспекту в теплый вечер?» «Почему бы и нет? Вдруг я совсем недавно прибыл от дражайшей бабушки, так что смогу встретиться через час, не раньше». «Прекрасно», — тут же произнес Суворов. «Тогда до встречи. И будь готов выложить всякие душещипательные подробности». Динамик телефона замолчал, я убрал его в карман. Отпер дверь и вошел в дом. В темноте гостиной послышались какие-то шорохи и тихие голоса. Я остановился. Нахмурился, вглядываясь в полумрак. Щелкнул пальцами, призывая тотем. Прикрыл глаза, привыкая к силе, которая потекла по венам. И добавил к первому пню еще пару тотемов, которые заворочились, опрокидывая кресло в приемной. «Решил устроить в доме погром?» — послышался из темноты ехидный голос. По лестнице спустилась полупрозрачная Любовь Федоровна. Она зависла над полом на площадке над ступенями и с интересом посмотрела на меня. Я вздохнул и нехотя убрал тотемы. Поежился. От того, что я резко отрезал себя от источников силы, меня начал бить легкий озноб. «Да показалось, что в доме кто-то есть», — пояснил я и нахмурился. «Все верно», — подтвердила Виноградова. «В доме есть я. Или ты думаешь, что в дом с призраком мог кто-то забраться? Один пытался, я же тебе рассказывала». «Помню», — ответил и вернул перевернутое тотемами кресло на место. «Просто показалось, что голосов несколько». «Так бывает», — произнесла Любовь Федоровна. «Устал, перегрелся, переработал. Открытое окно на кухне пропускает разные звуки». Я кивнул и потер ладонями лицо. Глубоко вздохнул, приходя в себя. «Наверное». Я видел на парковке новую машину, сменила тему хозяйка дома, а рядом с ней крутился Фома, и лицо у него при этом такое, словно он выиграл в лотерею. «Подарок бабушке», — ответил я. «Наконец-то вы сменили это яркое ведро с болтами». С нескрываемым облегчением выдохнула Любовь Федоровна. «Не мне вам говорить, что ваша ласточка выглядела пошлой». «Машина Фомы была неплоха», — возразил я, — «ни разу не подвела». «Ну, если ты докер из порта, то да», — согласилась собеседница. «Первый парень на районе наверняка будет рад покатать на этой таратайке каких-нибудь фабричных провинциалок. Но для адвоката такое авто не подходит, не по статусу». «И вы туда же. И что вы имеете против провинциалов?» «Эх, дорогой Павел, знали бы вы, как в мое время ценилось место рождения граждан. Коренные жители всегда считались более достойными, и мало кто пускал в приличные дома работников из понаехавших. И жилье сдавали предпочтительно местным, а для провинциалов оставались здания на окраинах. «Вот потому районы там и разрослись», — ответил я. «Плодятся, как кошки», — женщина сокрушенно покачала головой, — «будто Петроград резиновый, и едут сюда, едут». «Не знал, что вы так ратуете за чистоту улиц нашей столицы». Любовь Федоровна скривилась, словно попробовала лимон, а потом поправила волосы, скрыв рану на лбу. «Ладно, это я так, старческое бурчание», — смягчилась призрак. «Сделать вам чаю, Павел Филиппович?» В дом вошел Фома и очень старательно вытер ноги о коврик у двери. «Пусть возьмет сейф и займется ими», — воодушевилась женщина и переместилась к кладовой. «Тут у стены под рогожкой». «Фома», — обратился я к помощнику, — «ты сможешь сделать ключи по чертежу внутреннего замка?» «По слепку ключа?» — не сразу понял меня парень. Я терпеливо пояснил ему задачу. Слуга стянул с головы кепку и настороженно спросил. «Янтой призрак сделает чертеж замка изнутри?» «Она самая». «Женщина! Любовь Федоровна!» — громко заговорил парень, глядя куда-то под потолок. «Здраво будьте! Точнее, пусть земля вам пухом покажется, или воздух мягким!» «Какая прелесть!» — хихикнул Виноградова и уселась на угол стола. «Пусть продолжает». Я спрятал улыбку в кулак и произнес. «Она тебя слушает». «Дорогая женщина Любовь Федоровна!» — парень утер выступившую испарину. «Я очень надеюсь, что не тревожу вас и ничем не обижаю. Хочу, чтобы вы знали, что я уважительно отношусь к женщинам и к вам, Любовь Федоровна. Не только как к женщине, но и как к Любовь Федоровне». «Чудо, как хорош!» Призрачная дама умилилась и прижала руки к груди. «А вы считали провинциалов недостойными?» — шепнул я. Женщина шикнула на меня, взяла со стола лист бумаги и поднесла его к помощнику. Он схватил качающийся в воздухе документ, дрогнувший рукой, и оценил схему, которую до того нарисовал Виноградова. «Это так, внутри все выглядит?» Парень тотчас собрался и схватил карандаш. «А вот тут изгиб плавный или острый?» «Нарисовано же», — начала женщина и задумалась, чтобы потом пробормотать. «А может, и острый. Пошли». Она ухватила Фому за воротник куртки и потащила к кладовке. «У стены под рогожкой стоят два сейфа», — пояснил я вдогонку. «К ним надо бы на ключи сделать». «Она меня не погубит, вашество!» — выкрикнул помощник. «Любовь Федоровна очень добрая женщина», — сказал я, надеясь, что не ошибаюсь. «Не обижу я его», — донеслось до меня довольное хихиканье. Я покачал головой. «Увы, но мне надо принять ванну и уходить. Вы тут без меня справитесь». «Опять по делам?» — женщина хитро прищурилась, выглянув из-за распахнутой двери кладовой. «Нет, провести вечер в кругу друзей». «Дело нужное», — согласилась призрак, но в ее голосе я услышал грусть. «Приду и пообщаемся», — пообещал я, «если вы, конечно, не будете спать, дражайшая Любовь Федоровна». «Не надейся», — тут же ответила та. «Комната мне нужна больше для статуса. Не люблю, когда кто-то спит на моей кровати». Я улыбнулся и кивнул. «И эту договоренность я не нарушаю». Призрак не ответила. Я направился к себе. Михайловский проспект широкой лентой тянулся от Дворцовой площади до Александровского вокзала, упираясь в памятник Александру IV. Его массивная фигура высилась на постаменте из темно-красного гранита и имела очень внушительный вид. Поговаривали, что Александр был не особо высоким мужчиной с весьма широкими плечами, но скульпторы всегда делали фигуру царя пропорционально и добавляли ему роста. Рядом с памятником стояли свежие цветы, которые с радостью несли ему поэты столицы и все любители поэзии. В свое время Александр благоволил стихоплетам и даже учредил благотворительный фонд, который после его смерти расформировали. На все деньги были куплены таблички, на них намалевали толстых уток и предупреждение, что птиц нельзя кормить хлебом. В темных уголках города еще можно было найти эти таблички, до которых не добрались злобные поэты. Это была центральная улица города, и каждый вечер она была полна гуляк. Фома довез меня до собора Святого Луки, высадил у тротуара. «Спасибо, Фома, можешь ехать домой, я вернусь на такси». «Да я могу вас забрать, вашество», — тут же предложил слуга. «Увы, я не имею понятия, когда поеду домой». «Эх, ладно», — произнес Фома. Вид у него стал совсем уж грустным, и я понял, что парень хотел покататься по пустым дорогам ночного Петрограда на новом авто. «Не переживай», — успокоил я слугу, — «накатаешься еще. Или ты беспокоишься возвращаться в дом один?» «Любовь Федоровна хорошая женщина», — с неожиданным жаром заявил парень. «С чего такая уверенность?» — с интересом уточнил я. «Она терпеливо мне все поясняет. Это не каждый учитель умеет». Я не стал говорить, что на самом деле Виноградов костерил его, на чем свет стоял, пока парень разбирал ее чертеж. Звук очень хорошо проходил по воздуховоду и наполнял ванную комнату, в которой я провел некоторое время. «Промокацию даешь сам, потом расскажешь, насколько все вкусно». Вышел из авто, закрыл дверь, и машина выехала на проспект. Я же направился к месту встречи. По старой традиции мы начинали прогулку из паба, расположенного в арке императорского штаба, до которого мне нужно было пройти квартал. Туда я и направился. На проспекте уже загорелись фонари, разгоняя вечерние сумерки. По тротуару неспешно прогуливались люди. Мимо меня, весело что-то обсуждая и хихикая, пробежала стайка девушек в форме первого лекарского корпуса. Их зеленые платья гармонировали с белыми фартуками и красными нашивками. А навстречу им шли курсанты Михайловского полка. Один из парней сказал что-то пробегающим мимо девушкам. Самая смешливая из них сбавила шаг, задорно улыбнулась гулякам и весело ответила. Девушки звонко рассмеялись. Мимо меня прокатилась аккуратная тележка со сладостями, которую предлагал прохожим полноватый мужчина в стеганой жилетке с названием кондитерского магазина. Монеты за лакомство он ловко забрасывал в ящичек, приколоченный к боковине тележки, и закрытый на мудреный замочек. Над мужчиной реяли несколько шаров в виде крендельков, которые крепились к поясу его штанов. Женщина в соломенной шляпке с ведерком подходила к парочкам и предлагала им скромный букетик фиолетовых цветов, перевязанный сатиновыми ленточками. Девчушка лет 12 пробежала мимо, таща за спиной плетеную корзину на широких лямках. Я проводил ее взглядом, подумав, что доставщики писем становятся все моложе. Несмотря на внедрение технологий, бумажные письма продолжали доставляться адресатам в больших объемах. Из арки дома вышло пятеро мальчишек в одинаковых серых костюмах школы для бастардов. Форма была выдана парням, очевидно, на вырост, и болталась на бастардах, как на пуглах. Рукава пиджаков были закатаны до локтей, открывая метки анархистов, которые те намалевали, видимо, чернилами. Шеи у всех пареньков были обмотаны тонкими полосатыми шарфами, а на головах были объемные кепки-восьмиклинки из грубой ткани с жесткими козырьками. Стиль рабочих районов Петрограда казался забавным на мальчишках, если не думать, насколько опасными были взрослые, которые носили такую одежду. Парни прошли мне навстречу. Один из них снял кепку и склонился в приветственном жесте. «Наша вам с кисточкой, мастер Чехов», — произнес он важно. «Мастер Риппер велел передавать вам поклон». «И ему того же», — ответил я, понимая, как быстро пришла народная слава. «Спасибо за плута, мастер», — добавил второй подросток с синяком на скуле и также отвесил поклон. Но ему ответить я уже не успел. Через несколько секунд бастарды растворились в толпе гуляк. Белова и Суворов ждали меня у дверей паба. И едва я вошел в арку, Алексей энергично помахал мне рукой. «Приветствую, дамы и господа», — произнес я, подходя к друзьям. «Давно ждете?» «Только прибыли», — ответил друг. «Ну тогда идем». Я шагнул вперед и потянул на себя ручку двери. В этот момент дверь распахнулась, и в арку императорского штаба вышла моя недавняя знакомая по делу Соболева. Елена Анатольевна была в компании какого-то молодого парня в форме Михайловского полка, и так увлеклась беседой, что никого не заметила, поэтому сходу в меня врезалась. После столкновения она обратила на меня внимание, и на милом личике расплылась издевательская улыбка. «А, Павел Филиппович, добрый вечер! Идете отмечать победу в защите простолюдина Соболева?» И от девушки пахло алкоголем. Она хихикнула, ее спутник недовольно покосился на меня. Суворов и Белова переглянулись и нахмурились. «А вы праздновали проигрыш?» Склонив голову, любезно уточнил я. Этого хватило. Парень оттеснил Елену и вышел вперед, вставая передо мной. «Мастер Павел Филиппович, вы оскорбили мою спутницу», — гордо начал он, — «и я требую, чтобы вы сейчас же извинились». Этого Суворов и Белова уже не выдержали, прыснули со смеху. Парень перевел взгляд на них. «Разве я сказал что-то смешное?» — процедил он, и в голосе прозвучала угроза. «Ваша спутница не следит за дорогой и не видит, куда идет», — спокойно ответил я. «И хорошо, что на ее пути возник я, а не чугунный фонарь. После столкновения с аристократом она не извинилась, как того требует этикет. Наоборот, начала приставать ко мне с глупыми вопросами. И уже за это я могу вызвать вас на дуэль, как ее спутник, разумеется. Я бы присоединился к вызову, — лениво добавил Суворов, — как сторона, которая считает, что с нами грубо говорили. Парень перевел глаза с меня на Алексея, и его взгляд, затуманенный алкоголем, начал проясняться. Елена побледнела. Кажется, она тоже стала понимать, что может произойти. «Я вижу, что вы еще курсант, и в силу разницы в рангах не хочу убивать неразумное дитя, которое еще не обуздало свои способности», — добавил я, снимая пиджак. «А если вы хотите боя, извольте. Александровский сад идеально подходит для потасовки». К чести парня он не струсил или не показывал страх. Кадет понял, что я загнал его в тупик. Отказаться от боя ему не позволил бы статус. Но при этом страха на лице парня я не видел, только холодную решимость. Он открыл было рот, чтобы ответить, но ситуацию спасла Елена Анатольевна, которая поспешно вмешалась в разговор. «Боюсь, Юрий Николаевич обладает низким рангом для равного боя с вами или мастером Суворовым», — начала она. «Вам не кажется, что это будет не совсем равный бой, мастер Чехов?» Она с неким вызовом посмотрела на меня, и я ответил. «Вы правы, Елена Анатольевна, но я приношу свои глубочайшие и самые искренние извинения за то, что толкнула вас в дверях». Я посмотрел на парня, который уже успокоился и драки не желал. Потасовка с подмастерьем много мне не даст. Скорее всего, парень пойдет с пары атак. Уж слишком большая разница в опыте. К тому же он ничего мне не сделал. Да не из трусливых. «Ваш спутник достаточно смел, раз вышел против троих бойцов, один из которых взял ранг мастера. Я очень рад, что подобный смелый молодой человек решил связать жизнь с армией, так что мои претензии сняты». «А ваши, мастер Суворов?» — поспешно уточнила девушка. Парень задумался. «Ладно», — ответил он спустя короткое время. «Молодой человек в меру храбрый и в меру умен. Не вижу смысла проливать кровь». Я заметил, что Белова нахмурилась, словно вспомнив о чем-то, и дернула меня за рукав, призывая не разжигать конфликт. «У вас еще остались претензии ко мне или моим друзьям, Юрий Николаевич?» — уточнил я. «Или вы считаете, что наш конфликт не исчерпан?» Парень пожал плечами. «Раз уж моя спутница решила не доводить ситуацию до конфликта, я прислушаюсь к ее словам». Он протянул руку, предлагая мировую, и я пожал протянутую ладонь. Затем наступила очередь Суворова, и Елена Анатольевна потянула парня прочь. «Я же!» — повторно открыл дверь, и мы вошли в паб.